А через 3 месяца Любовь Сергеевна снова говорила с Виктором, уже отчаявшись от его почти каждодневных звонков. «Ну как? Как я могу на нее повлиять, Вить? Я и раньше-то не шибко могла влиять, а уж теперь-то и подавно. Сам же знаешь, какой у нее характер». Она беспомощно взглянула на Наташу, держа телефон возле уха. Моргнула растерянно и заговорила снова: «Сам же знаешь, она молодая еще, Вить. Какая из нее мать? Да, да, я все понимаю, очень понимаю тебя. Хорошо, я с ней поговорю. Я постараюсь, Витя». Наконец нажала на кнопку отбоя, вздохнула, замолчала тяжело. Григорий Иванович и Наташа смотрели на нее в ожидании, не решаясь ни о чем спрашивать. Да и без того было ясно. Кристина опять чудит. «Ну зачем он мне-то звонит? Что я могу сделать?» — в отчаянии спросила Любовь Сергеевна и снова вздохнула. «Что она опять натворила? Расскажи хоть», — спросил Григорий Иванович осторожно. «Да, не то чтобы натворила, просто Витя меня спрашивает, отчего, мол, в ней никак материнский инстинкт не проснется. Еще, знаешь, с упреком спрашивает, будто это вещь какая, материнский инстинкт. Будто мы должны были купить его в магазине, да в Кристинино нутро вложить вовремя или в приданное его приспособить. А если не купили, да не вложили, то и виноваты, стало быть». Не будешь же ему всю подноготную рассказывать, правда, какая родная мать у Кристины была, что яблоко от яблони недалеко падает. Мы и сами с Кристиной столько всего приняли, не рассказать. — Да, мам, не надо ему ничего рассказывать, — тихо проговорила Наташа. — Тем более он и сам все знает, наверное. Лучше я завтра пойду к Кристине, поговорю. «Да куда ты пойдешь? Сиди уж! Тебе рожать вот-вот приспичит. Дома сиди, а вдруг срочно прихватит?» «А я вместе с Сашей пойду. Ему завтра опять во вторую смену. Вот утром и пойдем. «Да не надо! Лучше Сашу в наши дела не впутывать. Живете с ним душа в душу, и слава богу. А что конкретно она учудила, я так и не понял», — спросил Григорий Иванович, отодвигая пустую тарелку и кладя локти на стол. «Да много чего. Ребенка грудью кормить отказалась. На няньку наорала так, что та сбежала и не приходит больше. Домработница тоже грозится уволиться». «Так что же, они малыша смесью кормят? Такого маленького?» — в ужасе спросила Наташа. «Да нет, Витя подсуетился. Где-то нашел женщину, у которой молока много. Витин водитель привозит ее в дом, потом обратно увозит. Молодец, чего уж. Старается мужик, из штанов выпрыгивает. Но все равно ведь нервы-то у него не куплены, правда? Еще и непонятно ему, как же так. Почему, — говорит, — его первая жена тоже совсем молоденькой первого ребеночка родила. Еще и 19 не исполнилось, но матерью была сумасшедшей. С рук первенца не спускала. Вот ему и странно, почему с Кристиной все не так. Ну так и жил бы со своей первой и радовался потихоньку, — развел в стороны ладони Григорий Иванович, — а то, ишь, обратно молоденькую захотел. Видать, он тот еще ходок по молоденьким. Да только ошибся малость. Новая молодуха с Норовым оказалась, и по делам ему видели очи шокуповалы. Пусть терпит, сам того захотел. «Да, что попусту рассуждать, Гриш? Лучше скажи, что мне делать, как мне с Кристиной говорить, а? Я ж Виктору обещала». «Если обещала, так и поговори. И не надо туда ходить, лучше позвони». «Так я звоню, она сразу сбрасывает». «Да, и мои звонки тоже сбрасывает», — задумчиво подтвердила Наташа. «Придется мне все же пойти к ней». «А может, Саша один сходит?» — вдруг предложил Григорий Иванович. «А что? Может, нас ни в грош не ставит, так хоть его послушает, а?» «Да ну тебя, Гриш!» — недовольно махнула рукой Любовь Сергеевна. «Я ж сказала, уже нечего сюда Сашу впутывать. У него своей заботы хватает. Вон, Наташа вот-вот родит». За разговором они не услышали, как в дом вошел Саша. Заглянул в кухонный проем. «Добрый вечер. О чем это вы не понял? Куда мне надо сходить?» Все развернулись к нему, не зная, что ответить, и в этот момент Наташа прошептала испуганно, схватившись за живот. «Ой, мамочки, больно! Кажется, началось!» «Как началось?» — резво подскочила со стула Любовь Сергеевна и сильно тряхнула за плечо Григория Ивановича. «Что ты сидишь? Не слышишь, что ли? Началось!» Саша тоже испугался. Стоял столбом, смотрел на жену. Уж сколько готовился, сколько ждал, а все равно испугался. А потом все забегали разом, засуетились бестолково. «Надо скорую вызывать быстрее!» — командовала Любовь Сергеевна, хватаясь за телефон. «Да ну, когда она еще приедет, твоя скорая, не дождешься ее!» — сердился Григорий Иванович. «Сашка, беги к соседу, к Валере. Пусть машину заводит, он мне обещал. Наташку в роддом везти, если что». «Эх, моя ласточка старенькая, не на ходу! Вчера поломалась, зараза! Ладно, не беги, я ему сейчас позвоню, так быстрее будет!» Сосед Валера отозвался сразу, и вскоре его добротный джип остановился у ворот, принял в свое нутро Сашу с Наташей. Машина отъехала и скрылась за поворотом, а Любовь Сергеевна и Григорий Иванович долго еще стояли посреди дороги, не в силах сдвинуться с места. «Надо было мне с ними поехать. Чего сплоховало-то?» — тихо произнесла Любовь Сергеевна и вздохнула. «Вдруг Саша один не управится». «Чего он не управится-то? Не ему же рожать. Не нагнетай, Любаша, все хорошо будет. Не нагнетай. Пойдем домой». Дома обнаружили, что Саша в попыхах сборов забыл телефон, расстроились оба. «И как мы теперь узнаем чего, а вдруг не доедут? Или машина по дороге сломается?» — причитала Любовь Сергеевна. «Да чего она вдруг сломается? Это же джип! Вот если бы на моей ласточке в роддом рванули, всякое бы могло быть. Да я чуть позже Валере позвоню, узнаю, как он их довез, не переживай». Спустя время Валера сам позвонил, отчитался по всем статьям. Наташу приняли, все хорошо. Саша обратно с ним не поехал, остался в приемном покое ждать. Как Валера его не уговаривал домой ехать, все равно не уговорил, еще и посмеялся. «Повезло вам, мол, с зятем. Шибко уж за Наташку переживательный, аж трясется весь от нервного напряжения. Повезло, добрый мужик». «Теперь новостей от него ждите». Дежурная в роддоме тоже уговаривала Сашу идти домой. Теми самыми фразами уговаривала, которые произносила Бог весь сколько раз нервным мужьям рожениц. Даже сама над собой иногда подсмеивалась. Насобачилась уже, даже интонация голоса не меняется. Но в этот раз мужик оказался особенно нервным. Вопросов не задавал, не суетился, сидел на стуле, уставившись в одну точку. Испугалась даже, как бы в обморок не грохнулся. Вон, бледный какой. Видать, шибко боится. И потому обратилась к нему предельно ласково. «Да уж не переживайте вы так. Все будет хорошо, поверьте. Я это сразу увидела, как глянула на вашу роженицу». «У меня глаз алмаз. Не первый год тут сижу. Родит так, будто из пушки ядрышко вылетит. А вы бы лучше домой шли, а? Уж ночь на дворе, а утром проснетесь и позвоните». «Нет, я не уйду. Я здесь останусь. Не гоните меня, пожалуйста». «Да я не гоню. Только зачем зря сидеть-то? Она ж от этого быстрее не родит, правда? А вы тут нервничаете, здоровье себе портите». Оно ведь еще вам пригодится, здоровье-то. Отцом скоро будете. Вы первый раз рожаете, что ли? Да, первый. Ну, понятно. Когда отцы за вторым приходят, уже поспокойнее себя ведут. Идите, идите домой. Вдруг в обморок еще грохнетесь. Придется вам скорую вызывать. Я не грохнусь, обещаю. Но если бы все могли своими нервами руководить, никто бы тогда ничем не болел. И вам болеть не надо. Вам надо быть сильным, здоровым, ребенка растить, жену любить. Ее монотонный голос действовал на него успокаивающе. И Саша даже почувствовал, как начало клонить в сон, а голос все звучал и звучал. Все равно раньше утра ничего не узнаете, так что чего зря сидеть. «Давайте, я вам такси вызову. Автобусы уже точно не ходят. Дома среди своих и переживать легче будет. Кто у вас дома-то?» «Мама, отец». «Ну вот и хорошо. Я уже такси вызываю. Езжайте. К матери да к отцу езжайте. Вон и сообщение уже пришло. Такси скоро будет». «Да, спасибо. Спасибо вам». «Да за что?» «За участие. Вы очень добрая женщина. Спасибо». «И вам спасибо на добром слове». И когда нервный муж ушел, дежурная вздохнула тихо: «Какой парень хороший! И жену любит, видать, повезло ей». Остаток ночи Саша не спал. Колобродил по дому, звонил в роддом каждые полчаса, никто не брал трубку. Из спальни выглянул сонный Григорий Иванович, проговорил строго: «Да успокойся ты, Сашка! Родит она, никуда не денется. Иди лучше вздремни». «Я не могу, бать. Но скажи, почему они на звонки не отвечают, что им трудно?» «Так ночь еще. Ночью-то, видать, народу там немного, и к телефону подойти некому. Утром позвонишь, да все узнаешь. Или думаешь, мы с матерью не нервничаем, что ли?» «Еще как нервничаем. Мать валерьянки напилась, а я терпеть не могу эту валерьянку. Мне бы чего покрепче. Выпил бы. Да боюсь, мать унюхает. А может, ты выпьешь, а?» «Чего? Валерьянки? Да не, покрепче чего-нибудь. Принести? Нет, не буду. Спасибо. Тогда иди спать, не блыкай по дому зазря. Иди спать, говорю». «Ладно, бать, сейчас пойду, еще раз позвоню только». Он так и уснул, с телефоном, сидя за кухонным столом и сложив голову на руки. Проснулся, когда Григорий Иванович слегка потряс его за плечо. «Вставай, Сашка! Ты все на свете проспал, поздравляю тебя, отец! Сын у тебя родился!» «Откуда вы знаете?» — переспросил совсем по-дурацки, тараща глаза с просонья. «Да оттуда и знаем. Любаня уже сама дозвонилась, сказали ей. Все хорошо прошло, Наташка жива и здорова, и сынок у тебя тоже крепенький. Аж на 3900 потянул. Богатырь! Давай с радости выпьем, что ли? Где-то у меня от Любани чуток припрятано». «Я тебе дам припрятано», — вошла на кухню Любовь Сергеевна, грозя пальцем. «Еще не хватало, чтобы ты по дому выпивку от меня прятал, как алкоголик». «Да ладно, Люб, не сердись, и вовсе я не прятал, вот она, в холодильнике. Да и какая-то выпивка, Любань, так... Наливочка безобидная. Тем более повод у нас. Внук родился, как не отметить-то. И Сашке вон нервный стресс снять». «Ладно, тогда уж и мне налейте. Радость-то какая, господи! Внук родился. Как назовете-то, Саш? Решили уже?» «Да, мам, мы с Наташей сразу договорились. Если девочка будет, то Зоей назовем. А если мальчик, то пусть будет Павел». «Ну, Зоя, это понятно. Ты говорил, так сестру твою зовут. А Павел почему?» «Да так одного хорошего дядьку звали, который к нам в детдом приходил, Павел Петрович. Он просто так приходил каждый день. Никто его не просил, не заставлял. Добрый такой дядька. Мы его в шутку папаней называли. Уважали, любили даже. А потом он заболел и умер. Вот горе-то у нас было, представляете? Мы долго его вспоминали потом». «А что? Мне нравится. Хорошее имя», — одобрила Любовь Сергеевна. «Павлик, Паша, Павлуша, Павел Александрович. Звучит, верно?» «И мне нравится. Сразу столько мужиков в семью прибыло», — тихо засмеялся Григорий Иванович. «А то я все один да один с бабами. А теперь у нас и Сашка есть, и Павлик, и Никитка. Живем, мужики, живем». Все втроем дружно улыбнулись и замолчали, словно не хотели больше словами, пусть и самыми добрыми, разрушать эту благословенную минуту. И в тишине услышали, как хлопнула входная дверь, и недовольный женский голос произнес громко: «Есть кто дома?» «Ой, кто это?» — испуганно спросила Любовь Сергеевна. «Вроде не ждем никого». А гостья уже появилась в кухонном проеме, смотрела на них так, будто приценивалась. И, видимо, уже заранее определила для себя эту оценку довольно низкую. Да и лицо ее выражало полнейшее к ним презрение, такое выпуклое, что, казалось, его можно было потрогать руками. Незнакомка обвела взглядом кухоньку, хмыкнула надменно, элегантным жестом поправила шляпку, произнесла тихо: «Да уж, не Версаль, но я и ожидала что-то в этом роде, да». Любовь Сергеевна опомнилась первой, проговорила осторожно: «Здравствуйте, а вы кто? Почему вы...» «Меня зовут Алла Владимировна Коростелева», — не дала ей договорить женщина. «Я мать Виктора, вашего, так сказать, зятя. Хотя у меня язык не поворачивается своего сына так назвать. Вы извините, что я так рано, просто боялась вас дома не застать. И если бы не назревшая необходимость, я бы к вам сюда не пришла, так что уж не взыщите». «А какая необходимость?» — снова встрепенулась вопросом Любовь Сергеевна. «С Виктором случилось что-то? Или с Кристиной?» «Нет, с моим сыном все в порядке. В относительном, конечно, порядке. Я, собственно, о вашей дочери с вами поговорить пришла. Надеюсь, вы разрешите мне пройти?» «Да-да, проходите, конечно. Садитесь». Любовь Сергеевна гостеприимно указала на свободный стул, спросила услужливо: «Может, чаю хотите?» «Нет, не надо ничего, я ненадолго. Я просто поговорить хочу. Да и посмотреть хотелось, как живут мои, так сказать, родственники. Хотя, какие ж мы родственники? Мы даже не знакомы. Я и на свадьбе у сына не была, потому что сразу была против этого глупого брака. И до сих пор не понимаю, как ваша никчемная, ужасная и развратная дочь могла так задурить ему голову». «Но вы это... Уж не надо так про Кристину», — обиженно проговорил Григорий Иванович, растерянно моргнув. «Виктор сам так решил. Никто его на поводу не тянул. Да мы и сами не шибко хотели, не пара он ей». Гостья хмыкнула, ничего не ответила. Потом дотянулась кончиками пальцев до стоящей на столе бутылки с наливкой. Проговорила насмешливо: «Да уж, видно, что вы пьющая семья. С утра уже алкоголем не брезгуете. Поэтому и неудивительно, что ваша дочь такая, такая грубая и невоспитанная. А я все думала, как же родителям удалось воспитать такое чудовище. Но теперь мне все ясно, что ж». «Да мы вовсе не пьющие, что вы!» — возмутилась Любовь Сергеевна, с досадой глянув на мужа. «Просто у нас ночь была тяжелая, нервная. Мы дочку с вечера в роддом отвезли. А полчаса назад узнали, что у нас внук родился. Вот мужики и решили выпить по рюмке с большой радости. Да ладно, мне это все равно. В общем», — махнула ладонью гостья, — «делайте, что хотите. Я не за этим пришла. Я ведь попросить вас хотела. Может, вы как-то воздействуете на свою наглую дочь? Ведь мой сын не живет сейчас, а мучается. И я страдаю, видя все это. Вчера говорила с Кристиной, старалась ее вразумить, а в ответ получила такое хамство, что мне потом плохо стало. Давление поднялось, всю ночь не спала. Вот утром встала и решила пойти к вам. Может, не стоило этого делать, но я не знаю, что еще можно предпринять, чтобы сына спасти. Ведь он так долго не продержится. У него сердце больное. Ну как? Как вы Кристину так воспитали, не понимаю. Неужели вы никогда ей не объясняли, как надо общаться с людьми? Хотя, кому я все это говорю, Господи?» «Да нормально мы старались ее воспитывать. Ну что мы можем сделать, если характер такой?» — развела руки в стороны Любовь Сергеевна. «Мы и сыну вашему говорили, какая она. Предупреждали». «Да бесполезно его было предупреждать, если влюбился, голову потерял. Но я надеюсь все же, что это безобразие долго не продлится, и он в итоге разведется. И если так будет, ведь вы готовы принять Кристину к себе с ребенком?» «Конечно. Она же наша дочь, конечно. Ну, хоть в этом мы нашли с вами общий язык. И я думаю, что это скоро уже случится, потому что Виктор на грани. Я, собственно, для этого к вам и пришла. Да ведь и сразу было понятно, что она не пара ему. Виктор вырос в интеллигентной среде. Он воспитанный, тонкий, умный, а у вас тут... У вас интеллигентностью и не пахнет, одна только простота и хамство. Хамство и простота». «Послушайте, ну нельзя же так, нельзя!» — Вдруг громко проговорил Саша, и все посмотрели на него с удивлением. «Почему вы решили, что можете оскорблять хороших людей? Кто вам дал такое право? И что вы вообще считаете интеллигентностью? Войти в дом, даже не постучав, нахамить с порога, облить презрением — это, по-вашему, интеллигентность?» Гостья ничего не ответила, смотрела на Сашу в упор, потом усмехнулась, сказала надменно: «Ну, допустим, не вам, молодой человек, делать мне замечания. Я веду себя так, как считаю нужным, в зависимости от ситуации. Вам это понятно? И да, я считаю себя интеллигентным человеком, и не вам судить. Интеллигентный человек никогда не ворвется со своим уставом в чужой дом и не будет оскорблять походя хороших и добрых людей. И уверяю вас, что простота человеческих отношений вовсе не исключает душевный такт, присущий интеллигентности, а вот надменное хамство как раз ей и не присуще». «Я не поняла, вы что, меня оскорбить хотите сейчас? На дверь указать? Нет, просто пытаюсь объяснить, что вы не правы». «Ну хорошо, я поняла, что ж. Поняла, что меня в этом доме не услышали. В таком случае нам больше не о чем разговаривать». Гостья поднялась со стула, медленно направилась к выходу. В дверях оглянулась, сказала злобно: «И все-таки вам придется обратно принять вашу дочь. Рано или поздно, а придется. Вместе с ее ребенком будьте к этому готовы. Надеюсь, что это случится скоро». Хлопнула входная дверь, и Любовь Сергеевна вздрогнула, прижав ладони ко рту. Потом спросила тихо: «Что это было, а? Я даже растерялась как-то». «Наезд это был, мать», — усмехнулся Григорий Иванович. «Интеллигенция нас учить приходила. Как жить правильно надо. А то ж мы люди простые, тонкости обращения да этикета не понимаем. Но Сашка, Сашка-то наш каков, а? Как он ее, какими словами поддел? Откуда слова-то такие знаешь, а, Сашка? Даже не знал, что ты так умеешь, прям гордость за тебя взяла, ей-богу. Да я ж вам рассказывал только что про Павла Петровича, который к нам в детдом приходил. Мы часто с ним говорили на всякие темы, он старался нам объяснять, что к чему. Да, я многому у него научился, и книжки он приносил хорошие. Старался к чтению пристрастить, хотя, если честно, я и сам не понял, из-за чего завелся. Просто так обидно за вас стало. Вы ж мне родные теперь». «Так и ты нам родной, Саш. И не просто родной, а еще и защитник, как выяснилось. Слово-то какое доброе да хорошее. Защитник. Спасибо тебе, дорогой. А то мы с матерью и впрямь растерялись». «А я так и не поняла, чего эта дамочка от нас хотела?» — задумчиво спросила Любовь Сергеевна. «Чего она приходила-то? Боялась, что мы от дочери откажемся. Так Витя ее вроде не прогоняет, да и не откажемся мы, с чего бы вдруг? Кто ж от своего ребенка отказывается? Странная какая-то, ей-богу. Нет, чтобы познакомиться по-родственному, мы ведь вроде теперь сваты». «Да ладно, Любаш, забудь, ну приходила и приходила. Давайте лучше еще за нашего внучка выпьем, за Павлика. Надо ж соответствовать тому, как нас только что окрестили. Не больше, не меньше семья алкоголиков, мать твою». «Да ну тебя!» — махнула рукой Любовь Сергеевна, смеясь. «Вечно тебе хихоньки да хахоньки, а я, знаешь, как испугалась». «Не бойся, Любань, не бойся, теперь у нас с тобой защитник есть, Саша.